разъедающая его душу ненависть, которая довела его до края бездны, до границы того, что может вынести человек. Ненависть бессмысленна. Она ничего не дает, только требует. Она постоянно требует, ее нужно питать. Больше крови, больше презрения. Она требует, чтобы ее насытили. Но это невозможно. Он упал на колени. Вокруг кричала толпа, валялись трупы животных и затоптанных людей. Но он не замечал, где находится. Он слышал только ее голос, любимый голос, голос из непостижимой для человека вечности. «Я рядом», — прошептала она, — «я всегда рядом». И даже Йоганнес Лангенс будет вспоминать эти мгновения в конце жизни, уже в эпоху паровых машин. Прижатый к стене, он с ужасом следил, как Эркюль Барфус медленно обретает все более четкие контуры, словно проявляясь из состояния невидимости. Он видел, как глаза юноши сияют любовью к погибшей девушке, любовью такой же безграничной, как любовь Создателя к своему творению, к человеку, невзирая на достоинство его и на грехи его, любовью, существующей сама по себе, просто, чтобы мир был, чтобы Вселенная не потеряла смысла. И юноша исчез, как показалось Лангенсу. Он был счастлив, безгранично счастлив, что девушка, наконец, дала о себе знать, что ненависть покинула его навсегда. Он ушел на своих коротеньких ножках, исчез в охваченной паникой орущей толпе. Много лет спустя Эркюль описывал этот день в Вене как водораздел жизни и любви. Он думал, что подошел к самому краю, а на самом деле это было только начало. Даже на склоне лет своих он помнил в мельчайших деталях этот день, приведший его на травлю, как он собирался покончить с Лангенсом и сразу после этого, заплатив любви все долги, покончить с собой. Но все вышло по-иному. Любовь восторжествовала над смертью. Голос Генриетты, голос из вечности, из неизвестных и непостижимых для смертного пределов, вернул его к жизни и изменил его навсегда. Он мог снова находиться среди людей, как один из них, как представитель человеческого рода, без горечи, без омерзения, с благодарностью за свою жизнь, свою судьбу, вообще за свое существование во всем его бесконечном богатстве. Целыми днями бродил он по столице империи, по улицам и площадям, паркам и переулкам. Он более не скрывался, не носил маску. Урод, карлик, ну и что? Его переполняла гордость и неслыханное счастье. Он заметил, что люди ему улыбаются, настолько заразительна была любовь его и радость понимания, что смерть вовсе не конец, а начало новой жизни. Первый раз в жизни он понял, что значит свобода. Свобода идентична бытию. Она не знает границ и поднимает человека высоко над его земным существованием. Той же осенью в Вене он встретил Барнабю Вильсона. Он встретил его на ярмарке, на берегу Дунайского канала, недалеко от дворца Аугартен. Он стоял в толпе на выставке и глазел на воздушный шар, медленно поднимающийся в небо под действием заполняющего его теплого воздуха. «А известно ли господину, что флогистонированный воздух обладает свойством поднимать предметы в воздух?» Маленький циклоп стоял рядом с ним, приложив к единственному глазу подзорную трубу. Эркюль решил, что это обман чувств.